должен сказать, интересная игрушка, но вот действует только на живых людей со слабыми душами. Кто-то с моим текущим уровнем духовных сил или выше, просто проигнорирует подобное воздействие. Я в свое время купил у Урахары пяток таких для экспериментов и исследования, но обнаружил подобный ограничитель, то есть не ограничитель, а изъян принципов, по которым работает устройство. Разрабатывать же с нуля что-то подобное, не с моими знаниями и ресурсной базой. Что же насчет моей внезапной открытости? Ну, так ничего особого я ей не сказал, а ее имя в любом случае сейчас узнаю. Да и порой открытая улыбка позволяет добыть в разы больше информации, чем хмурый взгляд. Хотя да, взгляд матерого маньяка вивисектора развязывает языки идеально, заставляя жертву порой рассказывать даже то, о чем она вроде бы знать не должна. Правда, приходится продираться сквозь горы бесполезной информации и моль по пощаде, но за все надо платить. И впрямь не задалось, кучики руки, с сарказмом отвечаю ей, засунув руки в карманы брюк. Прошло уже достаточно времени. Я успел переодеться и привести себя в более-менее нормальный вид, чтобы первый попавшийся прохожий не заявил на меня в полицию. А сейчас стоял и смотрел на эту синигами, что очень желала со мной пообщаться. Должен признаться, что тогда, в бою, мне было не до любования своим нежданным помощником, потом был больше занят лечением, и вот сейчас, выдалось время как следует рассмотреть своего нежданного будущего языка. Невысокая, примерно мне по грудь, ладная фигурка, с бледной, сейчас даже чрезмерно бледной кожей, фиолетовые глаза и черные волосы, одна прядь которых свисает на лицо между глаз. По запасам духовных сил лишь самую малость уступает мне, но при этом, судя по всему, уже способна использовать шика и комбинировать атаки скида. Кроме того, не растерялась в схватке с неизвестным противником, а даже смогла его значительно замедлить, позволив нанести сокрушительный урон. В общем, пока впечатление о ней больше положительное, а там посмотрим, что дальше-то будет. Она приподняла на мой ответ свою четко очерченную бровь, видимо ожидая, что я назовусь в ответ, но получила лишь раздражающую ухмылку с толикой понимания. Ох, как она взбесилась из-за меня, но не позволила раздражению выплеснуться, быстро взяв себя в руки. А воля у нее неплоха, да и в остальном не вызывает такой антипатии, как прочие ее коллеги. Так ты, Квинси, именно из-за тебя тут были зафиксированы случаи быстрого исчезновения пустых, и не глупые. По крайней мере, поумнее встреченных мной ранее гамадрилов с катанами, по отнюдь нескромному мнению бога зла. Ха-ха, начнешь сейчас заливать про нарушение этого вашего баланса душ? С явным скепсисом посмотрел я на нее. Эх, вздохнула она, продолжая сверлить меня глазами. Тебе никогда не говорили, что отвечать вопросом на вопрос невежливо, да еще и не представившись в ответ? Ну ладно. Кроме того, учитывая, что у нас от твоих действий все же стало меньше проблем в городе, я закрою глаза на уничтожение пустых. Все же, от пары десятков душ баланс не падет. Вот только не стоит думать, что это какая-то шутка или еще что. И вообще, в твоем возрасте заниматься подобным опасно. Ты и сам можешь пострадать, и окружающих подставить. Я не стал ее дальше слушать, а просто развернулся и подпрыгнул вверх, отталкиваясь от стен рядом стоящих домов и таким образом оказавшись на крыше. Пафосно и довольно несложно для тренированного человека, хотя и немного излишне показушно. И только я двинулся вперед, как дорогу мне преградила давешняя собеседница, явно злая. И только она собиралась мне начать высказывать, как внезапно сильно побледнела. Ее ноги ослабли и тело накренилось у края крыши. ТЦ, вот же проблемная девчонка. Быстро подхватываю ее на руки, не давая упасть. И куда мне тебя девать теперь? Такую бедовую, вот уж точно. Память не сотрешь и домой не отправишь, как тех же Тацуки Сынауэ. П, поставь меня, апа, а она в сознании. Да еще и покраснела, начав вырываться. Вот только, тебя сейчас и ветер унесет. Лежи уже спокойно. Знаю я одного деятеля, что может тебе помочь. Ну в самом деле, не домой же мне ее нести. Н не стоит, я могу. Да кто ее будет слушать? Я, может, и не такой добряк, который хочет всем прохожим сопли подтирать, но и бросить ее сейчас не могу, ведь тогда все мои усилия уйдут впустую. Да и если подумать, мне бы не помешал язык из синигамской братьи, потому что обрывки памяти и рассказы Урахары на достоверные источники тянут слабо. Да и вытянуть из этой наивной, судя по поведению, девчушки можно будет многое, если правильно организовать и развить знакомство, конечно. Кстати, об киске, вот и его магазинчик. О, кто кто к нам пришел, стоило только войти под перезвон колокольчика на двери, как раздался до боли веселый и жизнерадостный голос владельца магазина. И ведь не скажешь, что он тоже ученый, настолько естественно выглядит за прилавком. Впрочем, могу поспорить, что так же естественно он будет выглядеть и посреди лаборатории на поле боя. Разносторонняя личность, что тут еще сказать. Мой самый дорогой клиент и Синигами, и оба помяты. Кто же это вас так? Не придуривайтесь, Урахара-сан. Не поверю, что без вашего ведома в этом городе кто-то пернет. Блондин хмыкнул. Ну раз уж вам так интересно, то какой-то необычный Синигами. Или тот, кто им был. В очередной раз убеждаюсь, что от Синигами одни проблемы. Ай, да хватит уже брыкаться. Под конец схватился я за ребра, когда маленький бог смерти беззастенчиво и очень даже чувствительно заехал мне коленом по ним, а после спрыгнула все же с моих рук, стараясь выглядеть гордо и независимо. Ты самый невыносимый тип из тех, кого я знаю, Квинси, а меня никто и не просит выносить. Раздраженно вздыхаю, прикрыв глаза, после чего обращаюсь уже к торговцу. И вообще, я тут не только ее принес, но и по своим делам пришел. Лучше скажите, вы смогли достать то, что я заказывал? Конечно, только вчера доставили. Но думаю, не стоит заставлять уважаемую Синигами ждать. Сейчас Тиссей принесет со склада все, что ты заказывал. А пока, торговец намекающе зыркнул на девушку. Чего желаете? Стандартный гигай для восстановления, десяток фиксаторов саумы к нему и одно свободное топливо для киконшики. Самое дешевое. Считайте, что все уже готово. Но не желаете ли еще чего-нибудь? Впрочем, я его уже не слушал. Торговец, он и в Африке торговец, не может не попытаться втюхать бесполезного барахла втридорога. К чести Урахары, стоит признать, что заказы он всегда выполняет в срок, и даже не так, чтобы сильно пытается нажиться. По крайней мере, пользуясь монополией, цены втрое не завышает, лишь вдвое. Но и на том спасибо. Тем временем, Тиссей вместе с отловленным и запряженным помогать Джинтой принесли все то, что я заказывал. Гиконган, они же таблетки искусственной души, или по-новому леденцы душ, запрещенная, уничтоженная, но каким-то чудом сохраненная старым честным торговцем, ага, так тебе и поверили, душа плюс купленная буквально по дешевке и разработанная как раз для борьбы с пустыми. И, наконец, пара безымянных асаучи, способных подстроиться под любую риацу Синигами. Вообще, леденцы искусственных душ довольно распространенная и весьма интересная разработка не Синигами, позволяющая богам смерти быстро покидать такие же искусственные тела ради уничтожения пары-тройки монстров, а после не возвращаться к разодранному телу. Синигами быстро уяснили, что ради одной-двух охот, а именно столько в среднем и жили тела в случае столкновений с пустыми, гигаев не напасешься. Тогда, собственно, и были придуманы леденцы душ, полноценными душами с памятью, личностью, волей и навыками, несмотря на название, они не являются. Скорее обезличенной духовной энергией, собранной в физическую форму и запрограммированной определенным образом. Памятью тела, куда вселяются, несмотря на расхожие слухи, они тоже не обладают, лишь знанием имени тушки и приказом что делать, зачастую повторяемым самими Синигами. Проверки от друзей или знакомых, а также для внедрения в человеческое общество не годятся от слова совсем, но Синигами большего, чем спасение своих физических тушек и не требуют. Мне же они требовались в основном для исследований способа их создания и прочего. Совершенно другое дело, это как раз и созданные для борьбы с пустыми модифицированные души или по-простому души плюс. Я не знаю ни по какой причине их запретили и уничтожили, ни самой методики создания, но меня интересует другое свойство данных душ – адаптация и усиление. Попав в тело, душа плюс адаптируется к нему, из-за чего способна в кратчайшие сроки использовать полный потенциал своего вместилища. Причем, благодаря использованию духовных нитей и мышц, тело даже не обязательно должно являться живым или обладать органами. Кроме того, само вместилище тоже становится сильнее, быстрее, крепче. В общем, то, что нужно для боя. Так, например, обычное человеческое тело с модифицированной душой будет прыгать без вреда для себя с третьего этажа и в скорости бега перегонять современные автомобили, оставаясь все таким же маневренным. Тут меня больше интересовал не способ создания, но сам эффект усиления. Возможно, удастся перенять методику, не отдавая тело под контроль душе плюс. Ну, а асаучи? Асаучи изначально были мне нужны тоже для исследования, но сейчас, как закончится перестройка, надо подумать над тем, как обрести зампакта. Духовный меч и способности, даруемые им, могут дать слишком много силы, чтобы можно было от этого отказаться. Так что сейчас разберусь с мелкой синигами и сразу в лабораторию. Эх, и ведь еще разбираться с последствиями драки. Черт, как же этот урод не вовремя вылез. Узнаю, кто его натравил, и клинки в одно место засуну. Ублюдок чертов, исследование спокойно проводить мешает. Пока я занимался своими покупками, рассматривая принесенные Тиссеем, Кучики обсуждала свои проблемы с Урахарой. Их разговор шел очень тихо, но лицо синигами выражало достаточно эмоций, чтобы я понимал ее состояние. Торговец наверняка над ней издевался и предлагал какую-нибудь фигню, а также смущал или раздражал ее. Любит он такое. И уж точно вряд ли его помощь была бесплатной, даже для нее. И вот, когда я уже собрался уходить со своими товарами, ко мне подходит Рукия с руками за спиной и диким смущением на опущенном лице. При этом глаза такие большие-большие. Я такие видел в одном мультике, который смотрели Карин и Юзу. Она даже ножкой шаркнула. Какая игра, какой накал страстей, какая экспрессия. Если бы не чувствовал фальшь в эмоциях, я бы даже поверил, возможно. Во время той схватки я потеряла много сил, и мне придется какое-то время побыть в мире живых, в Гигае. Это, я знаю, что это, только причем здесь я, мне негде остановиться, а имеющиеся деньги, только духовные, я не могу ими расплатиться тут ни с кем. Ты не мог бы мне помочь с комнатой, буквально на пару дней, и даже слезки набухли в уголке глаз, способная, даже если бы я и хотел, то не могу, у меня как бы семья есть. Не думаю, что мать и сестры обрадуются такому новому и неожиданному постояльцу. Да и вообще, вон, выкупи комнату у Урахары. Он-то принимает эти ваши духовные деньги. В ответ на мой кивок в его сторону, торговец радостно оскалился, едва ли не пальцами потирая в интернациональном жесте, вызвав у маленькой синигами дрожь. Я же решил, что на этом разговор закончен. Взял пакеты, развернулся и уже открыл дверь. Как тебя хоть зовут? Квинси. Должна же я знать человека, которому могу сказать спасибо. Знаешь, я коротко оглянулся на нее. Ты самая странная синигами из тех, кого я знаю, и самая вежливая, и все же вышел во двор, Ичига. Курасаки Ичига, проговорил, прежде, чем дверь закрылась. Я уже не видел блеснувшие в торжестве глаза девчонки, но примерно представлял, чего она хотела добиться. Впрочем, я и сам был не против ее будущих шагов. Иначе бы она оказалась не в этом магазинчике, а в одной милой чистой лаборатории. Правда, это уже самый крайний случай. Все же, она помогла в бою с тем уродцем, а значит, некую долю уважения и признательности заработала. Да и ведет себя на удивление вежливо. К несчастью, мир, видимо, решил, что с меня определенно не хватит приключений на один день. То, что он решил надо мной сегодня поиздеваться, стало ясно, когда позвонил Дон, уже прознавший про бедлам с разрушениями, и требовательным тоном спросил, не знаю ли я причину подобного. Пришлось на ходу рассказывать сказочку про необычного и пугающего пустого, ни словом не говоря про киборга-мутанта, или что это там за хрень из лаборатории маньяка. Слава всем черным кошкам, он поверил, но предупредил, что подобным заинтересуются власти. Все же разрушения мы принесли серьезные, и даже на обычный в таких случаях взрыв газа уже не спишешь. Тут как бы полноценный террористический акт, а раз террористический акт, значит, нужен и виновный. Если же такового нет, нужен козел отпущения, на которого все можно скинуть. И хоть выйти на меня никак не выйдет, Дон хотел перестраховаться, а потому на ближайшие полгода-год, пока шумиха не утихнет, активное участие в шоу, как и подготовка оборудования под него, для меня закрыты. Соответственно, весь официальный заработок можно смело вычеркивать из графы доходов. И это тогда, когда ожидаются расходы теперь еще и на синигами. Ну вот, теперь, видимо, придется потуже затянуть поясок и сдвинуть самые затратные в финансовом плане эксперименты и опыты на парочку месяцев. Одна надежда. Братки из Якудза пришлют новую работенку. Это подработка грязная, но прибыльная. Уже дома, под самый вечер. Пока я думал о перспективах на ближайшее время у себя в комнате, раздался звонок в дверь, и я уже знал, кто это к нам решил пожаловать. Все, как я и просчитал, из любопытства я выглянул в окно, чтобы наблюдать за спектаклем внизу. Что могу сказать, руки Акучики хорошо подготовилась. На ней была грязная и слегка рваная форма школы. В такую же вроде бы ходит Тацуки, но я не уверен. На звонок вышла Карин, которую тут же взяла в оборот эта актриса, заливая слезами и рассказывая печальную историю про ученицу по обмену, на которую с целью ограбления напала пара разбойничьего вида громил, которых весь такой светлый и мужественный, что аж в глазах рябит, я прогнал во свояси, спасая честь дамы. К сожалению, к тому моменту большую часть ее вещей уже успели стащить или испортить. В какой момент истории воры стали разбойниками-насильниками, буквально списанными с таковых из истории про средние века, а в руках появились угрожающего вида ножи и цепи, я сказать не могу, пораженный актерскими талантами синигами. Как и то, когда это я обратился в рыцаря, что предложил несчастной девушке пожить у него некоторое время. Мда, теперь эту актрису выгнать уже не выйдет. Талант, чтоб ее. Неудивительно, что у сестренки просто не поднялась рука выпроводить за дверь Рукию, а та, дорвавшись до благодарного слушателя в лице Юзу и отца, расстаралась на полную, добавляя деталей в историю и не забывая проливать горючие слезы. Уу-у-у. И где полиция, когда она так нужна? Затряс кулаком в угрожающем жесте небесам отец, не допустив в глазах даже тени узнавания, хотя в эмоциях что-то такое при первом взгляде промелькнуло. Потом глаза актера погорелого театра под номером один, банально потому, что появился раньше и знаком дольше, наполнились гордостью и начали сверкать от слез, после чего он продолжил. «Я знал, что мы правильно воспитали тебя, сын мой. Теперь ты смог исполнить мечту твоего родителя, обрести третью милую дочурку. Дай я тебя обниму». А это он, уже раскрыв объятия, буквально налетел на неожидавшую такой реакции на свою историю Рукию. «Бать, а ты не охренел меня сватать?» А никак иначе его слова воспринимать было нельзя. «Хорошо, пусть остается, пока ее вещи не будут найдены», — вынесла вердикт истинный глава нашего семейства, выходя из кухни. «Сынок, ты же поможешь ей с адаптацией к нашей стране, заодно поможешь справиться со стрессом. Девочке сейчас нужно ощущение крепкого плеча, за которым она будет, как за каменной стеной», — строго посмотрела на меня мама. «Я понимаю, что тебя, Ичига, противоположный пол интересует постольку поскольку, но хотя бы ради приличия, присмотри за руки ей». Я посмотрел на эту женщину и обреченно вздохнул. Мама начала капать мне на мозги на тему заведения отношений вот уже годика два как. Ей подсознательно хотелось обзавестись внуками, раз уж собственные дети начали переставать требовать опеки. Типичная позиция женщины, у которой дети и их воспитание занимали огромную, если не большую часть жизни. И почему они с батей не заведут еще? Я ведь знаю, что у нее до климакса еще далеко. У бати тоже все работает, как у подростка. Эх, поспособствовать что ли? Устроить медовый месяц? Там МММ? Ладно, пошли наверх, руки. Покажу, где спать будешь. Жаль, у нас отдельной комнаты нет, так что выбирай. Комната Юзу или диван в гостиной. И там спать ничто не помешает, так что это скорее дело вкуса. С лестницы на второй этаж позвал я за собой синигами, под негодующий радостный крик отца о том, какая же я быстрая скотина, что уже соблазнил малышку. К счастью, продолжить он не успел, словив подзатыльник от мамы. Ну да, я же эти хонорифики треклятые привычно проигнорировал, а произношение без них имени тянет или на дурной тон, или на близкое знакомство. Японцы, завтра пойдешь с мамой за покупками. Но зачем? — наклонила голову маленькая синигами. Я вполне могла устроиться в твоем шкафу, если места хватит, или на футоне, а вещи могла бы одолжить у твоих сестер. Во всем, знаешь ли, нужен обстоятельный подход и совет на будущее. Не спорь с мамой, все равно ведь поступишь так, как она скажет, но зато сохранишь время на что-то полезное. Ну, раз уж ты все равно здесь обосновалась, завтра сходим в одно место, покажешь эту твою особую магию синигами. Зачем? Ты все равно не сможешь ее освоить. Смогу или нет, это уже дело десятое. Но если ты не забросишь, как некоторые, свои обязанности по охоте за пустыми, я должен знать, на что ты способна. Не хочу попасть под дружеский огонь, — выделил я сарказмом и явным сомнением последнюю фразу. Да и по обществу душ, я должен хоть что-то знать и понимать, а то вдруг нарушу какой из ваших непреложных обетов или законов, за которые уготована смертная казнь или теплая камера в самой глубокой жопе мира. Должен же я хотя бы знать, за что меня будут убивать. Это разумно, наконец, после паузы, за которую мы успели устроиться в моей комнате, — высказалась синигами. Если судить по эмоциям, явно коря себя за несообразительность. Неужели не задумывалась об этом? Тогда, думаю, стоит начать объяснение с самого мироустройства и баланса душ. Итак, существуют три взаимосвязанных мира. Общество душ, мир живых и пески Уэкамунда, где обитают монстры, пожирающие человеческие души, пустые. Спасибо, но у меня был хороший учитель, так что про взаимосвязь миров и баланс душ я в общих чертах знаю. Так что мне интересно само общество душ в целом и его законы в частности. Накида тоже стоит остановиться поподробнее. Был, тут же уцепилась за оговорку Синигами. И только я хотел уже осадить наглую девчонку, как она продолжила. Прости, я, наверное, не в свои дела лезу, просто, нет, неважно. Так что ты там хотел узнать, только учти ГТ-13, военная структура, так что про специфику отрядов, капитанов, главнокомандующего или расположение бараков, я тебе ничего не скажу. Дайкида, выше определенного уровня, запретны для любого не капитана, не то что чужака, о их существовании даже рядовым знать не положено. Официально, зачем-то добавила она, ну, оно и понятно. Так что начнем, пожалуй, с азов и общей информации. Что, интересуюсь, заметив поднятые в удивлении, я бы даже сказал легком шоке, брови. Нет, ничего, не ожидала, что ты так легко согласишься. Просто думала, что раз ты Квинси, ты обязательно попытаешься выведать у меня секретную информацию, чтобы максимально навредить ненавистному обществу душ. Значит, я неправильный Квинси и стреляю неправильными стрелами, немного грустно усмехаюсь, вспоминая старого правильного Квинси, после чего продолжаю уже серьезно. Ну, а если говорить на чистоту, то да, я недолюбливаю твою братью, Синигами, но смею надеяться, еще не настолько потек крышей, чтобы ненавидеть целую расу лишь из-за отдельных индивидов. На общество душ в целом мне просто плевать, есть оно, хорошо, ну, а на нет и суда нет, так что успокойся, с шашкой наголо переть против капитанов я не собираюсь. И давай оставим это расовое недоверие на потом и пообщаемся, как немного необычный школьник Курасаки Ичига и неожиданный квартирант Кучики Рукия. Договорились? Ладно, даже прикрыла глаза маленькая Синигами, видимо пытаясь соотнести в своей голове факты о Квинси, которые наверняка хотя бы слышала и живым их представителем перед собой. Судя по всему, получалось у нее не очень. Ладно, еще раз медленно повторила Рукия, после чего продолжила. Так что ты хотел узнать? Жизнь и магия, Рукия. Дикий, нечеловеческий рев раненого бабуина ворвался в мое сознание с успехом лучшего из будильников, пробуждая ото сна и даруя бодрость на весь день. Ну или по крайней мере таково было мнение самого обезьяна. К сожалению, самому познать сон мне было в эту ночь не суждено. Все время, прошедшее с возвращения домой и того короткого разговора с Рукией, я находился в подобии глубокой медитации, регулярно срываясь в обычный транс, следя и по возможности немного выправляя проходящие изменения духовного тела. Еще несколько раз оно находилось на грани коллапса, с последующей потерей как минимум всех накопленных сил, а максимум еще и разума. Наверняка родители заметили мое сомнамбулическое состояние, но лучше так, нежели потерять себя. И все это было последствием моего поспешного решения, но иначе в тот момент было просто нельзя. Мне удалось по памяти расшифровать и спрогнозировать те последние манипуляции до, или скорее даже после смерти, киборга. Взрыв с последующим распространением клубов ядовитых газов по ближайшим окрестностям, едва ли не в центре города. Да, создатель этого уродца явно не задумывался над значением слова «конспирация». Ну, или просто забил болт, в угоду повышения эффективности и смертоносности орудия. В конце концов, духовный газ – это все равно газ, и последствия для организма от него соответствующие. Так и вижу, как этот гад думает. Смертные сами придумают объяснение. Впрочем, все это было как бы фоном, в то время как на первое место вышли произошедшие со мной изменения. Во-первых, моя реакция изменилась, став более плавной и контролируемой. Нет, не так, ее структура раньше была направлена либо на деструктив, либо на подчинение и манипулирование уже имеющимися структурами. Теперь же моя Риацу обрела естественную склонность к созиданию различных духовных структур, не разрушение или изменение имеющегося, но созидание чего-то абсолютно нового. Если упростить, то за ночь она частично перешла из в целом нейтральной Риацу Квинси подчинителя с негативным оттенком в относительно положительную, как у Синигами. Подводя итоги, за счет повышения стабильности духовной энергии, ее контроль повысился, но не сказать, чтобы сильно. Она стала просто несколько удобнее лежать в руке, не более. Теперь готовить свои сыворотки, С одной стороны, из-за наличия естественного противовеса агрессивной Риацу пустых, стало несколько проще, но вот с другой придется заново подбирать концентрацию и объем веществ. Во-вторых, самих духовных сил стало больше, пусть и едва ли на треть, от того, что было. Но единовременное поглощение сил пустого, а после и того киборга, незначительно укрепили духовное тело, и немного повысили физические возможности, включая вновь увеличившуюся прочность и, самую малость, регенерацию. Ну и наконец, в-третьих, мне теперь, в теории, доступны силы синигами, пускай даже я не являюсь классическим богом смерти, а потому зампакта своего не имею. Ну и последнее. Память подсунула один из самых бесполезных для джина навыков – ядовитое дыхание. Но оно и понятно, вон какую ядовитую гадость в рот затянул. К счастью, так как яд вырабатывается моими духовными силами, то и прямо навредить он не может. К сожалению, это не гарантирует иммунитета, так как если этот же самый яд выдохнет кто другой, то такого эффекта не будет. Ни объема, ни самой концентрации яда я не знаю, ибо это покажут только исследования и практика, но пока что, не особо вдохновляет. Твой Люб хак-хак-ха. Крик бабуина оборвался в самом начале, а его самого силой вынесло за дверь, откуда пару секунд спустя, продирая глаза, вышла заспанная синигами. Оценив ноги отца, находящиеся сейчас выше головы, Рукия наконец окончательно проснулась, вспомнив, что играет роль пай девочки, и постаралась привести его в чувство. «Не волнуйся, этого деятеля и пустым не проймешь», — тихо говорю, проходя мимо нее. «Интересно, чего это отец выбрал вектором своей экстремальной побудки именно Рукию?» Впрочем, эффект от этого не изменился. Проснулся весь дом, а призрак, пролетавший через холл, свалил так, будто за ним толпа минусов гналась. «Интересно, на кассете данный эффект против призраков будет также проявляться, или обязательно нужен оригинал?» В любом случае, к моменту приведения себя в порядок цирк имени одного нелепого клоуна закончился, а подозрительно недовольные с паническими нотками возгласы слышались снизу. Ага, как и думал, этот нехороший бывший синигами, пользуясь тем, что мама с Юзу заняты готовкой, отловил на просторах дома Карин и теперь мужественно тутискал, обращая на мир ровно 0,0 внимания. «Папа, сволочь, мне же завидно». Рукия же обнаружилась тоже на кухне, помогая истинному главе семейства Куросеки в готовке, на теперь уже шестерых человек, и явно внутренне радуясь, что успела слинять из-под тяжелой лапы бабуина обыкновенного, под вида домашнего. «Пап, папа, ноль внимания, фунт умиления». Лишь умоляющий взгляд сестренки пытался пробиться к моему черствому сердцу. «Подъем, кушать подано». Всего на миг отец оторвался от своего увлекательнейшего занятия и принюхался, после чего недовольно цыкнул и вернулся к нему, растекаясь лужицей умиления по дивану, но все так же цепко держа свою добычу. «Папа, Бог завещал делиться, так что не обессудь». Наношу не сильный и четко отмеренный удар в затылок, вырубая того, после чего заменяю его на должности подлого пленителя маленькой беззащитной сестренки. «Да, я злой, и это прекрасно. Завтрак тоже прошел как обычно, несмотря на нового члена. Разве что Карин бросала на меня взгляды из серии: и ты брут, и замуровали, демоны. Да, да, побольше трагизма и возмущения во взгляде, дабы тебе поверили, а еще лучше бери пример с Юзу, которая в такие моменты предпочитает расслабиться и получать удовольствие. Отца же, несмотря на надежное вырубание, даже будить не пришлось, сам встал, как только почуял, что все уже готово. Ага, обычного человека на пару часов бы вырубило, а этого едва ли на 5 минут. Почувствуйте разницу, называется. Правда, под конец завтрака позвонило официальное руководство шоу с одним из главных клоунов страны и сообщило, что я уволен. Эх, а я то надеялся, что они позвонят попозже, через недельку, например. Все бы хватило времени, чтобы, хотя бы поверхностно ознакомиться с искусственными душами. А так, мама наверняка. Куросеки Ичига. Ну да, даже додумать не успел. Дух был большой и сильный. Попытался меня съесть, но, как видишь, не вышло. Не стал я строить из себя дурачка, сразу ответив на невысказанный вопрос и одновременно с этим ничего не сказав. Тогда, да-да, мам, я тоже тебя люблю, а потому буду и дальше убивать время в бесполезной для меня школе. Даже не стал спорить с еще невысказанным предложением мамы. А зачем? Баранье упорство, это у нас семейное, а ссориться по мелочам, а школа для меня реально мелочь, да неприятная и занимающая кучу времени, но мелочь. Это пока я был на работе, На нее можно временно забить, а сейчас, по крайней мере, пока не найду новую работу. Хоть так, но я хотела попросить тебя показать руки Чан дорогу до школы и просто провести экскурсию. Ладно, собирайся тогда и пойдем совместно грызть гранит науки. А гранит здесь при чем и зачем его есть? Наклонила голову явно удивленная Синигами. Похоже, с миром живых она знакома не так уж и сильно. Это образное выражение, означающее учение чему-либо. Ну или попытки, если с мозгами совсем уж туго, или предмет не дается. А, ясно, тогда пошли. Поход до школы прошел без приключений, разве что приветливо кивнувшего чада по дороге встретили. Этот метис мексиканского происхождения, довольно молчаливый и неконфликтный парень, причем доходит до крайности, когда его бьют, а он стоит и смотрит на всех раздражающим и до боли понимающим взглядом. В итоге в большинстве подобных случаев, если никто не использует оружие, гоп-бригада сдается, осознав всю бессмысленность происходящего, и уходит зализывать разбитые в кровь руки. А чат, а что чат, почесывая ссадины, отправляется дальше по своим делам. Все равно ведь завтра никаких следов не будет. Лишь один раз я видел, как этот громила под 2 метра ростом был, нет, не в ярости, так слегка раздражен. Тогда местный главарь гоп-бригады Якачини, подумавший своей единственной извилиной, что задирать мою младшую сестру и ее друзей, на глазах обычно спокойного чада, хорошая идея, получил, что называется, на орехи. Без лишних слов, обещаний или криков, лишь один раз сказав убираться, иначе он за себя не ручается, чад, словно неумолимая кувалда, прошелся по всей гоп-бригаде, ломая кости и оставляя выбитые зубы. Тогда я впервые обратил на него внимание, а через неделю помог отбиться от очухавшегося и собравшего всех своих братков Якачини. В результате все братки перевелись в разряд шамкающих бабушек на пенсии, ибо двигаться еще долго могли только с клюкой, а есть лишь жидкую пищу. Чад же перешел из разряда игнорируемой мной серой массы в приятеля. Ну, а в школе нас встретила рассказывающая какие-то небылицы про супер-рейнджеров, дравшихся там то ли с механоидом, то ли, еще с каким чертом механического происхождения, Орихими. Ее вечная подруга Тацуки лишь смотрела на всю эту пантомиму печальным взглядом. Ее здравый смысл явно говорил, что это бред чистейшей воды, но почему-то не пыталась ту прервать, а на все вопросы подруги лишь отмалчивалась, или говорила, что ничего не видела. На мой покосившийся взгляд руки лишь подтвердила мои мысли, шепотом рассказав расклад. Чиканы памяти несовершенны и к тому же довольно компактны. Так что память-то, конечно, случайна, но берется она из фантазии жертвы. Ну, а в фантазии Орихими, как и некоторой упоротости, я никогда не сомневался, ибо 100% здоровому на голову человеку не пришла бы идея готовить пирожки из совершенно безумной смеси продуктов, а после скармливать получившихся монстров одноклассникам и даже уплетать самой. То, что эти пирожки не завывали и не пытались, словно волколаки, задрать учеников уже можно считать чудом. Да, даже я признаю, Орихими откровенно ёб не от мира сего. Какой чудесный на улице день. Цветение цветов, птички поют, а великий Курасаки Ичиго почтил нас своим присутствием, насквозь фальшиво радостным голосом протянул учитель биологии. Не может простить то, что я бываю от силы на 3-4 его уроках, но все равно знаю предмет лучше всех в классе. Или просто поборник строгих правил и максимальной посещаемости. Похлопаем же ему, похлопаем. О, не стоит так расстраиваться, сенси. Я здесь лишь пока не найду новую работенку, не мог я не обломать радости преподавателя. Это мы еще посмотрим, зло шипит учитель. На уроках иногда появляюсь, нервы никому не мотаю, даже уроки и те учу на отлично. Ну почти все, за исключением японской литературы и истории. Вот что ему еще от меня надо, ну ладно, соберитесь, класс, у нас новая переведенная ученица. «Поприветствуем Кучики Рукию, Рукия-чан», — закричал штатный шут, под одобрительные крики класса о том, какая она, видите ли, красавица. «Признаю, хорошенькая, но это же не повод сообщать об этом всей школе. А почему я видел тебя и нелюдимого Курасаки, идущих вместе в школу? Кига, етить тебя трижды через коромысло, а о чем другом спросить нельзя было? Понимаете», — смущенно зарделась Рукия, едва ли не ножкой шаркая. «Сразу по приезду большую часть моих вещей украли, и Ичиго-кун предложил пожить пока у него. Курасаки, сволочь, на твоем месте должен был быть я», — взвыл раненый белугой Кига, попытавшись совсем недружески заехать по лицу, но аккуратно получив в ответ, отправился отдыхать под парту. Кто еще хочет отправиться на досрочные каникулы? Зверовато ухмыляюсь, отваживая большую часть желающих что-то сделать. На свою репутацию в среде школьников мне по большому счету плевать, так что пусть говорят, что хотят. Дальнейшие уроки проходили как-то скучно, обыденно и максимально неэффективно по коэффициенту полученных учениками знаний на затраченное время. Порой кажется, что даже самостоятельное обучение, если ты, конечно, этого хочешь, может дать в разы больше профита, нежели просиживание штанов и выслушивание школьных курсов. Про мою привычную скорость поглощения знаний и вовсе говорить бессмысленно, ибо она несколько перегнала даже университетские лекции. Если бы не родители, все еще не оставившие надежд социализировать меня, максимально далеко уведя от сверхъестественного, я бы уже давно забил на школу. Все равно тихую повседневную жизнь, без рисков и шансов сдохнуть в очередной ненужной мне схватке, никто не даст, пока силой не смогу доказать свое право на нее. Но тогда серая повседневность будет уже не для меня. Дилемма, чтоб ее. Единственное, что скрашивало пребывание в этом храме маразма, это наблюдение за Рукией, умудрившейся в первый же день стать новой звездой класса за счет актерских навыков, и до боли забавный бред о Рихиме, которой даже грибы или травка не нужны, чтобы генерировать просто-таки убойные варианты. Так мирная, в чем-то даже идиллическая романтическая история у нее уже через пару минут превращается в триллер с расследованиями и убийствами, а еще через пару минут чемпионатом мира по боксу и завершается все опять же романтикой, только с уже большим градусом наркомании. Это даже произносится странно, не то что слышится. Ну, и приправлялось все это скучными уроками и выкриками классного комедианта Кига Асана. В общем, было весело. Первые пару уроков, а потом учителя с разгромным счетом победили, пытаясь втолковать свои предметы в головы только и ждущим как бы поскорее свалить ученикам. Единственным, кроме Руки, кто реально слушал, а не пытался делать вид, что слушает, оказался Исида Рюу, тот самый второй ученик старого расиста Сакина. Было желание подойти и узнать, как мой бывший учитель поживает. Там не свернул себе еще часом шею, но я сдержался. Не стоит раздражать сенсея своим нечистым орочьим рылом. Он же старый, вдруг Кондратий во время обучения хватит, скоро это добраться до полигона не успеет. Так и помрет чистенький Квинси прямо на руках у своего ученика. Романтика жизни, чтоб ее. Когда старик Сакин меня по сути предал, Исида не пытался узнать реальное положение дел, или хотя бы мою точку зрения, полностью удовлетворившись словами своего учителя и тем самым поддерживая его. Да и будем откровенны, за все эти годы, у него было просто-таки море шансов узнать правду, хотя бы поговорив с отцом или матерью. Сомневаюсь, что они не рассказали бы про то, кто Канай из комы вывел, как и возможности подумать собственной головой, а не полностью довериться мнению старика, который, прямо скажем, на объективный источник информации по этому вопросу, ну никак не тянет. Вот и выходит, что ему было по сути плевать на меня, или слова бывшего учителя, как он того наверняка и желал, стали непререкаемым авторитетом. Так почему в таком случае я должен за него беспокоиться? Всепрощением и любовью к ближнему, я вроде бы еще не заразился. Ну, и как ты смогла перевестись без кучи различных бумажек? Якобы лениво интересуюсь, бредя вместе с Руки и со школы. Мм. Природное очарование, состроила она ангелочка, но под моим насмешливым взглядом сдалась и коротко указала себе на грудь. Нет, не на грудь, а в нагрудный карман. ХМ, значит опять какое-то устройство. Могу поспорить, это либо очередная разработка общества душ для лучшей социализации посланцев, либо, что более вероятно, очередная поделка Урахары, схожая по принципу работы, с заменителем памяти. А с документами как быть? Обращаюсь к этой актрисе, но увидев ее абсолютно непонимающий взгляд, лишь про себя вздыхаю, начиная пояснять сами основы. Не знаю, как там у вас, но в нашем мире давно победило великое зло по имени бюрократия. Родился, сразу нужны документы. Поступил в школу или садик, еще больше документов и прочих бумажек. Закончил ее и хочешь продолжить обучение или поступить на работу, будь готов к тому, что потребуется целая гора документов, справок, выписок и прочего. Тут даже на смерть нужно заверенное свидетельство о смерти. Бред какой-то, вынес вердикт сторонний наблюдатель имени Кучики Руки. Еще какой, но человек без документов вызывает кучу вопросов. Конечно, с фальшивыми документами вопросов меньше не станет и будут они задаваться совсем в другом ключе, «Но ты же у нас ненадолго и официально устраиваться на работу не будешь», и, дождавшись осторожного согласного кивка, обгоняю и, сделав фото удивленной моим поступком мордашки, продолжаю. «Тогда тебе должно хватить и простенькой подделки. Никакой серьезной экспертизы она не обманет, но на первое время сойдет, а там ты уже вернешься в общество душ. Так что сегодня позвоню парочке знакомых, подмажу где надо и можем забирать твои новые документы. Но зачем? Я вполне уверена, что смогла бы пару месяцев прожить и без этих твоих документов. Может и смогла бы, но во всем нужен обстоятельный подход, чтобы не спалиться на всяких мелочах. И куда это ты меня привел?» С легким интересом спросила маленькая Синигами, осматривая потрескавшиеся от холода и оплавившиеся от жара камни. «На свой импровизированный полигон, ну, а если точнее на запасной, так сказать, цивильный. Или, ты думала, я создаю новые техники Квинси и опробую их прямо в бою, даже не зная, какой эффект от этого будет? Вынужден тебя разочаровать, но это так не работает. Так, раз уж мы все равно здесь, то давай опробуем что-нибудь простенькое». «Ну, простенькое так простенькое», — пожала плечами Синигами и направила указательный палец на один из валунов, после чего произнесла одно единственное слово. «Все». Ударившая с пальца ударная волна всколыхнула листья, прижала траву к земле, примяла верхний слой почвы вокруг валуна и, собственно, все. Я еще с минуту простоял в ожидании, не знаю чего, то ли что камень начнет трескаться, раскалываясь на части, или на худой конец, что ударит молния, но ничего не произошло. И это все, честно, я не смог сдержать своего разочарования, отразив это и в голосе. Ударная волна, которая максимум, что собьет человека с ног, как-то, мягко говоря, не впечатляла. Но может это оно только без заклинания такое слабое, или просто силой не вышло, да и потом, помнится, она зачитывала номер заклинания. Должно же это иметь какое-то реальное значение, а чего ты еще ожидал от слабейшего первого номера, да еще и без заклинания? Последовал возмущенный ответ Синигами. Номера, заклинания, пожалуй, мы начали совсем не с того. Давай тогда вернемся к теории. Ты пояснишь взаимосвязь номеров и заклинаний в Кидай, только потом перейдем к практическим испытаниям. Хорошо, но ты тогда расскажешь, почему твои стрелы не похожи на те, что я видела в историях про Квинси. Ладно, согласен. Рассказывай давай, наконец согласился я. Рассказывать и показывать свои способности, или хотя бы их малую часть, откровенно не хотелось, да еще и грозило потерей преимущества в столкновении с противником. Но то же самое, причем в большей степени, можно было сказать и о ней. Если я хоть что-то и понимаю в использовании мистических энергий, то все эти номера, заклинания и прочее, прямо говорят об уже давно и прочно усвоенном базисе, полноценных школах или академиях, где в юных неофитов вбивают знания о правильном использовании заклинаний, о их слабых и сильных сторонах. Таким образом, раскрывая передо мной часть своего арсенала, Синигами сознательно идет на риск, ведь в случае столкновения, я уже буду иметь определенное представление об ее магических познаниях, и не только о ее, что в свою очередь подставит под удар других Синигами. Тогда, явно оживилась руки, я, достав большую тетрадь с цветными карандашами и с упоением начав что-то рисовать. Один лист за другим, один лист за другим. От усердия, Синигами даже кончик языка прикусила, но все же закончила рисовать, после чего, критично осмотрев свои творения, кивнула своим мыслям, что-то дорисовала, еще раз критично осмотрев и удовлетворенно кивнув, таки приступила к рассказу, для убедительности тыкая пальцем в первую картинку с кроликами. Итак, магия Синигами разделяется на три основные направления. Хада – путь разрушения. Стабилизирую триацу в Риши, создавая из нее разрушительные конструкты. Как понятно из названия, Синигами используют их для уничтожения противников. Подразделяется на 99 заклинаний, от самого слабого первого номера, до тех, что известны лишь капитанам, да и то не всем. Бакуда, связующий путь. Это техники для создания стабильных конструктов с задачами: обездвиживание, связывание, создание барьеров и общение на расстоянии. Хоть последнее и не обязательно, при наличии адских бабочек, но все же, тоже подразделяются на 99 заклинаний от самого слабого и до самых сильных. Путь возвращения, Кайда, в отличие от прочих, не имеет номеров или названий, но используется для лечения пострадавших, из-за чего некоторыми альтернативно одаренными считается уделом слабаков. Реставрирует разрушенные духовные структуры. Это основная вотчина 4-го отряда. Ой, я ничего не говорила. Под конец импровизированной лекции, явно увлекшись, чуть не начал разбалтывать секретные сведения и кому? Гнусному Квинси, что так и хочет использовать знания, полученные от наивной девушки в своих определенно гнусных целях. Лжец, подлец и пройдоха. Ну что же, теперь я почти уверен, что и пропаганда у них тоже имеется. А я ничего не слышал, и вообще глухой на оба уха, поддержал я синигами. Ну, не хочет рассказывать про специализацию отрядов и не надо. Жаль, конечно, но это и вправду стратегические данные. Тем более, такой болтливостью надо пользоваться, а нужную информацию сам потом узнаю, у тех, кого не жалко. Ну не последний же это синигами на моем веку, так что там с номерами и заклинаниями, а, точно, номера, как я уже сказала, определяют силу и сложность заклинания. Чтобы облегчить его применение, а также усилить сам эффект, читают определенный текст. Это что-то вроде мантры для облегчения сосредоточения и уменьшения паразитных потерь. Очень помогает в бою, когда действуешь на инстинктах и нет времени тщательно продумать и сформировать структуру. Так что просто зачитать пару строк мало, надо знать само заклинание, а также определенным образом направлять вовне. Для сравнения, сам посмотри на эффект, до заклинания и после. Брюнетка прокашлялась и принялась с чувством декламировать. А ветра король, небес господин, сотки свою речи повели. ХДН-1. Все. Устремившаяся с указательного пальца ударная волна была уже куда заметнее, не просто всколыхнув деревья, но и вырвав верхний слой почвы с травой вокруг валуна. Такой уже и вправду может откинуть легкого человека на метр, может даже чуть дальше. Но вот пустые просто проигнорируют эффект, как до чтения, так и после. Но вот сам факт, что после чтения пары коротких предложений, заклинание усилилось чуть больше, чем вдвое, мне интересен. Правда, абсолютно непонятен сам принцип, как простые слова способны влиять на духовную энергию и усиливать заклинание без перерасхода энергии. Нет, принцип мантры и снижения паразитных потерь понятен, но, как, почему, вот бы поговорить с экспертом, способным самостоятельно создавать новые кида, чтобы он объяснил некоторые непонятные моменты. Но чего нет, того, к сожалению, нет. Тебе все понятно? Тем временем спросила маленькая синигами. Естественно, мне было непонятно многое, начиная от самого принципа работы кида и эффекта усиления от чтения какой-то абракадабры, заканчивая тем, почему у одного кролика рыжая голова, а в руках все взрывается, наверняка оставляя болезненные ожоги, в то время как у второго черный балахон, стянутый наверняка с самой смерти, палка на поясе и маленькое солнышко в руке, но я сдержался. У меня было просто море вопросов, но руки совершенно не похожи на ту, кто имеет глубокую теоретическую базу. Другими словами, она – практик. А значит, мало на что способна ответить. Вместо этого еще обидится и перестанет показывать новые заклинания. Оно мне надо? Ну, более-менее, неопределенно протянул я, после чего, подчинив собственные голосовые связки уже ее голосом и с теми же интонациями, что и у синигами зачитал заклинание, не забыв указать цель. Ожидаемо, никакого эффекта не было. Если так можно выразиться, Риацу просто не понимала, что я от него собственно хочу. Ну да, самому бы еще знать, что делать. Я же сказала, что зачитать текст заклинания мало. Надо еще определенным образом направлять вовне энергию внутри синигами, фокусировать ее и стабилизировать. Ой, ты что делаешь? Всполошилась синигами, когда я обошел ее и, положив руки на спину, стал испускать свет своего подчинения, с единой целью – узреть. Уверен, в лаборатории, при оборудовании я бы смог обойтись без столь грубых действий, да еще и с куда большей точностью, но сомневаюсь, что она согласится на подобное. Не отвлекайся, это чтобы лучше понять, про что ты говоришь. Начинай зачитывать заклинание. Ну, ладно, немного поводив плечами, привыкая к ладоням на своей спине и исходящей из них энергии, несколько неуверенно начала читать заклинание. А ветра король, небес господин, сотки свою речи повели. ХДН-1. Все. Я же, следя за энергией, мог только поражаться гениальности создателя этих заклинаний. В самом начале прочтения, Риацу руки почти незаметно всколыхнулась и, следуя словам заклинания, на ходу преображаясь и принимая форму ударной волны, выстрелила из пальца уже готовым хада. Но не в этом скрывалось главное, так сказать, фишка магии синигами. Год от года, десятилетие от десятилетия отрабатывая заклинания с текстом, Они приучают собственные риши реагировать особым образом, создавая определенные приобретенные инстинкты и совершенствуя их. Те самые особые движения Ряцу. Само же заклинание является арией, вербальным самогипнозом для снижения необходимого уровня контроля для активации кида. Таким образом, прочтение заклинания является этаким катализатором срабатывания уже вбитого инстинкта движения Ряцу и соответственно усиливает и само заклинание. По этой же причине, использование без слов или укороченное с одним лишь номером и названием, выходит слабее. Синигами просто не привыкли к использованию приобретенного рефлекса. Это как в боевых искусствах. Ты можешь отработать базовые движения духовной энергии, подобно движениям тела, а затем использовать их для построения связок заклинаний. Овладение заклинанием возможно разделить на три этапа. Заучивание основ движения энергии. Отказ от заставляющей структурироваться духовную энергию арии. Отказ от стойки в виде названия заклинания, которое подготавливает подсознание к его построению. Собственно, оно изначально смысловой нагрузки не имеет, а произносится перед самой арией, чтобы приучить подсознание. Опытные синигами способны использовать заклинания совершенно без вербальных компонент, а в боевой обстановке ограничиться лишь одним триггером названием. Не знаю, осознавала ли девчонка, насколько ценную информацию отдает в мои руки, по сравнению с нею все эти специализации отрядов и тому подобное, ненужная чушь, которой я и не собираюсь забивать себе голову. Ведь по сути, что мне несут знания о способе колдовства с помощью духовной силы, это фактически мощнейшее оружие в моей коллекции. Я ведь могу попытаться даже создать аналоги тому, что видел в своей памяти. Хотя это отдаленное и не факт, что реализуемая перспектива. А вот уже навскидку только по имеющейся информации и моим знаниям, я могу сказать, что смогу не только повторить все эти кида, причем на высоком уровне контроля, но и даже внести в них изменения, или совместить несколько эффектов в одном. А если использовать не только структурирующую ририку синигами, но и разрушающую пустого, какой простор фантазий, что аж дух захватывает. С моим контролем мне, после небольшой доработки и практики, даже арии не понадобится. Но не только это, мои попытки в алхимии. Совместив это с наработками Квинси и моими изысканиями, я смогу даже запечатать любой кида в пробирку и использовать по необходимости, да и убрать многие отрицательные свойства допингов, нивелировать свойствами вложенных при производстве заклинаний. Но даже это не предел. Кида – построение духовных частиц определенным образом в определенной последовательности и концентрации. Но ведь это можно сделать заранее. Как пример, печати, вроде тех, что используют о Медзе в легендах, а я могу такие реально создать. Подобрать изолирующий материал, на котором будет выткан или выжжен узор пути духовной силы с помощью особого концентрата, и готово. А потом просто напитать эту печать силой и получишь нужный эффект без затрат контроля или зачитывания арии. А если еще поместить их на своей униформе в качестве защиты или контратакующего оружия, да и на себе татуировки будут смотреться неплохо. Но это уже совсем иной уровень, да и изучение куча предстоит на добровольцах. Да и плевать, у меня теперь новая цель – учиться, учиться и еще раз учиться. Но не так, как думают окружающие, а действительно полезным вещам. А уж за мной не заржавеет. Только непонятно, почему мой внутренний радостный смех отдается странным зловещим эхом, идущим из глубины души. Хм, лишь одно расстраивает. Время. Где мне найти такое драгоценное время? Эксперименты, тренировки, отработка и переработка имеющегося, поиск ресурсов. Все это потребует десятилетий, а то и столетий упорной работы. Эх, будь у меня помощники, которым можно было доверять, трудозатраты возможно было бы сократить на порядок, а то и на два. Примечание к части. Настоящий текст этого и некоторых других заклинаний абсолютно неизвестен, а немногие пользователи лишь бьют ударными волнами с пальца. Потому взял на себя смелость самостоятельно придумать его. Магия и эксперименты. Прошло около 2 недель. Как я выдаивал по крупицам информацию из руки Кучики, моего нового источника информации по магии синигами и не только. Что могу сказать о самой девушке? Болтун, находка для шпиона. Хотя я и не шпион, но вот эта пигалица спокойно разбалтывала многие сплетни, слухи и прочие новости об обществе душ вообще и взаимоотношении между офицерами ГТФ в частности. Всего лишь пара наводящих вопросов, доля сочувствия где надо, понимающий взгляд, и она уже делится по секрету, какие же все-таки варвары эти бандиты из 11-го отряда, попутно выдавая слухи о том, Кто и сколько трусит с честных торговцев за защиту истинаниями, что те теперь будут отрываться на мелких воришках, которые просто пухнут с голоду. Причем если начиналось все довольно невинно, с демонстрации очередного кида, то затем начиналось обычное женское нытье за жизнь. Если бы я хотел, то давно бы уже составил в голове подробную схему по назначению каждого отряда, сильным и слабым сторонам каждого из них и большинства офицеров. Да что там, я даже знал, как можно отравить их главнокомандующего и его учеников-капитанов с ее пересказа об их привычках в еде и питье. Причем ядами, ведущими прямиком к 12-му отряду. Эх, если бы мой прогресс в самих кида был таким же. Признаюсь честно, мои ожидания были слишком завышены, как и надежды на свой уровень обучаемости и контроля. Нет, первые номера из каждого пути их особой магии были вполне себе простые и доступные. Настолько, что я мог их почти сразу повторить без зачитывания арий заклинаний контроля. Вот только далее все обстояло куда сложнее. На текущий момент моим потолком были первые 10 заклятий из Бакуда и Хада. Влечение руки оказалось откровенно слабо. Увы, но начиная с 8-го номера кида имели шанс сорваться, если я не произношу их полного текста, в районе 20%, что, как по мне, слишком много. А все дело в том, что сложность изменения потоков Ририку в духовном организме увеличивалась с арифметической прогрессией у схожих по эффекту заклятий. Кстати, да, нашел эту закономерность опытным путем. Все они делились на группы. Например, хада, огненные, электрические, взрывные и стабильно-энергетические. В общем, все то, что может нанести тот или иной тип урона. И да, обычная физика нашего мира к этому неприменима, так как эффект взрыва и молнии не имеет практически ничего общего с огненным, потому и вынесен в отдельную группу. Такие же закономерности есть у Бакуда. Чем дальше, тем больше усложняется их эффект и потенциал вложенной силы. Все верно. В том же Се невозможно вложить огромное количество ририку, ожидая аналогичного по мощи эффекта. После определенного порога КПД заклинания начинает снижаться, а вся лишняя энергия растрачивается впустую на безобидные светопреставления. Так что если хотим увеличить эффективность и возможность увеличения мощности, то задействуем заклинание повыше рангом, что даст схожий эффект, но будет несравненно выгоднее при тех же затратах. Впрочем, рано расстраиваться, ведь чем сильнее синигами сам по себе, тем выше повреждения даже от самых слабых хада. Так что даже обычный бейкурой в исполнении капитана кидотряда вполне может убить некоторых гиллианов. Кроме того, стоит отметить, что мне удалось помимо изучения стандартных кида, буквально на коленке собрать их работающие аналоги с похожими, но все же иными эффектами. Например, тот же бейкурой в классическом варианте, это просто поток белых молний из рук, разогнанных полустабильных частиц, стремящихся в заданную точку. Но ведь что мешает заставить его изгибаться, усложняя маневрирование, ускорить, замедлить или задать команду на перевод энергии в ударную волну от простейшего Се при встрече с целью? По сути, только контроль и отсутствие арии для облегчения воздействия. А теперь о горькой пилюле. Я просто не способен при текущем уровне контроля своей духовной силы и отработки основ магии демонов воспроизводить все эти колебания внутри себя на одной силе воли. Дело ли тут в моей смешанной духовной природе, неопытности или еще чем, еще выясняю. Но скорее всего, все три варианта верны. Подчинение также не помогает, так как его применение вносит дополнительную нестабильность в мои попытки, выдавая совсем уж странные и случайные эффекты, которые могут быть опасны для жизни. Единственный путь, который я нащупал, это увеличение контроля Ририку в своем духовном теле путем воздействия на него в произвольном порядке с различной частотой и независимо от такого же воздействия в разных частях тела. Трудно, почти невозможно для кого-то другого, но только не для моего интеллекта. Это лишь испытание, которое я преодолею рано или поздно. Ну и второй вариант – размягчение моей духовной силы, попытка становления ее более пластичной, более пригодной для тонкой структурной стабилизации. Это я также заметил в связи с долгим изучением Риацу самой руки. Она у девушки куда гибче, чем у меня, почти на уровне силы моего подчинения, только другая по полярности и свойствам. Думаю, это и позволяет синигами с годами лучше управлять ею и совершенствоваться без поглощения душ, если не забрасывать тренировки. Но пока эту тему можно ненадолго отложить, ведь мои мысли будоражит куда более важный эксперимент на повестке дня. Вдохнуть, сконцентрироваться, максимально разжижая духовные частицы, подчинить воздух в легких, преобразуя его, и, наконец, выдохнуть. Небольшое фиолетовое облачко вышло изо рта, попадая на специально подставленную веточку сакуры. Буквально сразу же начался процесс смены цвета хлоропластов в листьях, из-за чего они на секунду приобрели фиолетовый оттенок, а после начали стремительно иссыхать и распадаться. 1.12 секунды. Ровно столько потребовалось на то, чтобы от еще зеленых и пышущих жизнью веточек с листочками обратиться в крошащийся под пальцами старый, хрупкий кусок древесины, в котором от изначального деревца едва ли что-то осталось. Выдыхаемый мной яд при попадании в живые клетки запрещает им делиться, блокируя на поврежденном участке естественную регенерацию, а после в буквальном смысле вытягивает из них все риши. Лишь иммунитет, что все еще способен сражаться с вредоносным воздействием, невозможность клеток яда на самостоятельное воспроизведение внутри пораженного организма и предел накопления энергии, не дают всего одним выдохом убить любое существо. Причем неважно, живое оно еще или уже давно стало призраком. Но даже так, концентрации яда в теории хватит, чтобы буквально за минуту-полторы полностью иссушить обычного человека или просто убить слабого медиума. К сожалению, всю полезность убивает то, что, во-первых, выдыхаемый мной яд тяжелее воздуха, а во-вторых, при наличии ветра быстро теряет свою убийственную концентрацию, ну и в-третьих, что следует из второго, очень медленная распространяемость. Короче говоря, в изначальном виде, данная способность практически бесполезна в реальном бою, если я, конечно, не полезу всех целовать. Вот смеху-то будет, особенно с пустыми. Это же в свою очередь означает, что если я не придумаю достаточно эффективного способа побороть вышеуказанные слабости, то оно так и останется чисто лабораторным. И, к сожалению, память мне здесь не помощник, ибо, будем откровенны, Джин забил на данную способность, едва ли не после поры применений, больше уделяя внимание огню и туману. Впрочем, в его условиях, это было более чем разумное решение, но мне от этого не легче. Но даже так, пара идей в голове уже крутится, найти бы только еще время, для их воплощения. Тем более, когда на повестке дня все еще ждут Асаучи, а я уже вроде как синигами, а значит способен создать зампакта. Сейчас был уже глубокий вечер, а я намертво застрял в своей настоящей лаборатории. На самом деле покинуть ее могу в любой момент, но вот бросать дела незаконченными мне не позволяют гордость и банальная бережливость. Ведь всегда лучше заранее отметить задачи и уже тогда идти отдыхать, попутно обдумывая способы наиболее эффективного их выполнения и необходимую подготовку, нежели потом браться за дело с голыми руками. Вот и сейчас я пытался понять, а что собственно с этими асаучи делать. Выглядят они как классические, слегка удлиненные танта, да и название духовного оружия как бы намекает, но как именно синигами их пробуждают. Однако та же подача энергии может выполняться по-разному и приводить к различным эффектам. Да просто проткни этими ножичками тот духовный орган, что отвечает за выработку энергии и всего делов. Зачем париться? Нагло предложил квартирант. Ему, собственно, как и мне, не терпелось узнать, что за силы может дать зампакта. Конечно, кида в потенциале невероятно крутые и полезны, но с одного единственного заклинания, да еще и слабейшего номера много при всем желании вытянуть не удастся, а отрабатывать что-то незнакомое местным богам смерти лучше, хотя бы на среднем уровне, зная основы построения кида. Ага, а если не выйдет, кто потом этот клинок из сна души вытаскивать будет? Нет, тут нужен обстоятельный подход, и я уже примерно знаю, что делать, усмехаюсь уже намеченной задаче. Идея, появившаяся после слов бога зла, была в целом не так уж отлично от предложенной, но с некоторой, назовем это, страховкой, в случае каких-либо осложнений. Все же альтернативой было сначала методом научного тыка определить оптимальный ток энергии, а потом долго и упорно медитировать с клинком, под нахальные и насмешливые комментарии Ахримана, пытаясь услышать голос частицы своей души, что бы это ни значило. Да и будем откровенны, если что-то и появится зародиться в моем внутреннем мире, то бог зла сожрет это что-то, быстрее, чем оно сможет хоть пикнуть.